Глава первая. Я чувствовала жуткую слабость. Слышала приглушенные голоса, и мне казалось, что тысячи иголочек пронзают мое тело. «Она будет в порядке?» — донесся до меня голос матери. «Должна», — ответил незнакомый мужской голос. «Когда она очнется?» — спросила мама. «Я сделал все, что мог. Теперь все зависит от нее. Насколько быстро она восстановит свою магическую энергию. И как быстро ее организм сможет адаптироваться к изменениям», — произнес мужчина. «Что же мне делать?» Голос матери казался все больше срывающимся. «Только ждать, София. Только ждать», — сказал мужчина, тяжело вздохнув. Дальнейшего разговора я не слышала, так как тьма снова затянула меня в свои сети. Открыв глаза, я увидела белый потолок и почувствовала легкость во всем теле. А еще мне очень хотелось пить и есть. Повернув голову, я осмотрелась. Не только потолок был белым, но вся комната. Кроме кровати, на которой я, собственно, и лежала, она была синего цвета. В комнате стоял большой шкаф, белое кресло у подножья кровати и тумбочка у изголовья кровати. На тумбочке мой взгляд зацепился за графин с водой. Вода! Я резко села и моментально упала на кровать. В моих глазах почернело, и голова закружилась. Прошло несколько минут, прежде чем я пришла в норму. В следующий раз я садилась уже аккуратнее и намного медленнее. Осторожно сев на кровати, я прислонилась к ее спинке и потянулась за графином и стаканом, который стоял рядом с ним. Налив себе воды и выпив целый стакан, я решила, что мне пора вставать. Залежалась все-таки. Хотя понятия не имею, сколько я спала, но моя неугомонная натура требовала действий. Поднявшись с кровати, я подошла к шкафу и, открыв его, увидела белоснежный халат внутри. «У них что, пунктик на белый цвет?» — подумала я, но все же потянулась за халатом и одела на свою белоснежную сорочку. Внизу в шкафу я заметила белые тапочки и примерила их. Они оказались моего размера. Я улыбнулась, закрыла шкаф и выбрала одну из дверей, которые были в комнате. Открыв ее, я не угадала. Это был не выход, а ванная комната. Я уже хотела закрыть ее, как естественные потребности организма дали о себе знать. Вздохнув, я вошла внутрь и закрыла за собой дверь. Сделав свои дела и уже собравшись выходить, я резко остановилась, так как увидела свое отражение в зеркале. Я была похожа на труп. Все краски сошли с моего лица. Даже обычно красные от природы губы почти не отличались цветом от остального лица. А волосы... Нет, они как были рыжими, так и остались. Вот только несколько прядей стали черными. Что это вообще значит? Я провела по ним рукой. Они были такими же мягкими и шелковистыми, как и раньше. Странно. Почему тогда изменился цвет? Что такое со мной произошло? Но подумать об этом я не успела, так как из комнаты, в которой я была несколько минут назад, раздался крик. «Позовите охрану! Моя дочь пропала!» Я усмехнулась. Мамочка в своем репертуаре. Прежде чем выяснить все обстоятельства, она начала разводить панику. Я посмотрела в зеркало, все еще удивляясь, как мои волосы могли так измениться и вернется ли все обратно. Глубоко вздохнув и усмиряя нарастающую панику внутри, мало мне этих изменений, так еще и встреча с матерью, которая, как обычно, не принесет ничего хорошего, я открыла дверь и вышла из ванной комнаты. В комнате за несколько секунд, пока меня не было, развелась бурная деятельность. Она была наполнена как знакомыми мне людьми из маминой охраны, так и незнакомыми. А моя мама, рыжеволосая женщина с шикарной фигурой, находилась в центре этого действа. Я стояла около минуты у двери, из которой недавно вышла, прислонившись к ней спиной и ожидая, чтобы хоть кто-то кто-то обратил на меня свое внимание. Люди вокруг суетились, проходили мимо меня, о чем-то разговаривали, вырабатывали план действий. Но никто, как бы смешно это ни звучало, никто не заметил меня. Громко кашлянула я, и, аллилуйя, несколько взглядов задержались на мне. «Я нашел ее», — послышалось сразу от нескольких мужчин. «Ага, нашел», — подумала я, закатив глаза. Но произнести вслух ничего не успела, так как все взгляды в комнате, а это, по моим подсчетам, более 10 пар, задержались на мне. В том числе и взгляд моей матери. Не прошло и минуты, как мама пришла в себя, бросилась ко мне и заключила меня в объятия, чем несказанно меня удивила. Она вообще-то не была эмоциональным человеком. Все-таки последние 20 лет эта женщина была одной из 6 членов совета. И обычно ко мне не проявляла теплых чувств, особенно на людях. «Ты как себя чувствуешь?» — спросила меня мама, отстранившись и проводя руками по моему телу. «Вроде нормально. Только есть хочу», — ответила я, пребывая в небольшом шоке и наблюдая за удивленными лицами людей, все еще находившихся в комнате. «Мам, может, отпустить всех этих людей заниматься своими делами? А то они стоят тут и скучают». Когда я произнесла последнюю фразу, то заметила, как выражение лица матери изменилось, и она снова превратилась из матери в члена правящего совета. Мама развернулась к людям, находящимся в комнате, и произнесла: «Спасибо всем за помощь. Все свободны». Как только слова слетели с ее губ, все присутствующие зашевелились и стали поспешно покидать комнату. Как только за последним человеком закрылась дверь, мама развернулась ко мне, но ее выражение не изменилось, оставаясь таким же жестким. «На этот раз, моя дорогая, ты перешла все границы», — угрожающе произнесла она. «А что я такого сделала?» — спросила я, удивляясь такой перемене настроения у моей матушки. «Что ты сделала? Ты еще спрашиваешь?» Взорвалась она, но, как только увидела выражение моего лица, сразу же успокоилась и спросила: «Ты что, действительно не помнишь?» Я покачала головой в отрицании и опустила глаза. Мама только вздохнула и подошла ко мне. Подняв одной рукой мое лицо за подбородок, она заставила меня посмотреть ей в глаза, которые светились белым светом. Вторую руку она положила мне на голову в область затылка и сконцентрировалась на моих глазах. Если бы я не была в этот момент обездвижена и могла бы говорить, то закричала бы от жуткой боли, которую причинило мамино заклинание забвения наоборот. Это чувствовалось так, как будто тысячи иголок вонзаются в мой мозг одновременно. Закончив с заклинанием, мама отстранилась, а я сползла вниз по стене. И если бы я не сидела в тот момент, когда ко мне вернулись воспоминания, то обязательно бы упала под их тяжестью. Картинки с того злополучного вечера пронеслись перед моими глазами одна за другой. Когда в моей памяти появился момент нападения, я обхватила голову руками. Шокированная резко обрушившимися на меня воспоминаниями, я крепко обняла себя и стала покачиваться из стороны в сторону, пытаясь заглушить их. Мама, увидев эту картину, только вздохнула и голосом, из которого сочилась магия, произнесла: «Алиса, прекрати и посмотри на меня». Я в точности выполнила ее указание. «Иди, сядь на кровать и помоги себе уложить воспоминания в голове», — продолжила говорить она, а ее глаза все еще горели белым светом. Я встала и пошла к кровати. Где-то глубоко в подсознании я понимала, что она воздействует на меня заклинанием принуждения, но даже не пыталась сопротивляться. Ведь без ее помощи мне не справиться с вернувшимися воспоминаниями, тем более в таком состоянии. А вот причиной этого состояния была она. Матушка, наверное, с ума сошла, если применила заклинание забвения наоборот, без должной предварительной подготовки. Мой мозг мог просто не справиться с подобным резким потоком информации, и в лучшем случае в следующий раз она бы увидела собственную дочь в психушке. А вот про худший вариант я даже думать не хотела. Забравшись на кровать с ногами и облокотившись на ее спинку, я закрыла глаза и обратилась к магии, которая не хотела в полной мере подчиняться мне. Это должно было ускорить процесс принятия воспоминаний. Где-то минут через 15 я открыла глаза и увидела, что мама сидит на кресле возле кровати. «Ты что? Совсем умом тронулась? Если ты хотела от меня избавиться, могла бы найти более гуманный способ!» Закричала на нее я. «Вот только не надо закатывать истерику», — заявила она. «С тобой все в порядке. Тем более у меня не было времени с тобой возиться. Я знала, что ты справишься». «Я уже хотела сказать ей про это «справишься» и некогда возиться», но остановила себя. Глубоко вздохнув, я закрыла глаза, успокаиваясь. Но полностью прийти в себя не дал голос матери. «Все, хватит. Нам нужно поговорить», — произнесла она. «Я уже говорила на этот раз, ты перешла все границы. Ты не только нарушила приказ совета, но еще и подвергла жизни ведьмочек опасности». Желание спорить у меня моментально исчезло, когда перед глазами появилась картинка Кати и Лолы с клыками вампиров, вонзающихся в их шеи. «Как девочки?» — спросила я, опуская глаза. «К твоему счастью, с ними все хорошо», — ответила моя мать. «В противном случае даже я не смогла бы тебе помочь». «Что со мной будет?» — очень осторожно задала я волновавший меня вопрос и подняла глаза на маму. Я прекрасно понимала, что простым наказанием точно не отделаюсь. Мама посмотрела на меня и тяжело вздохнула. «Ты больше не едешь в магическую академию», — произнесла она и хотела что-то добавить, но я ее перебила. «Что?» — возмущенно воскликнула я. «Ты хоть раз дашь мне договорить?» — спросила мать, явно раздражаясь. «Ты не поедешь в магическую академию, а поедешь в Академию крови. После того, как тот вампир почти осушил тебя, в твоем организме произошли изменения. Ты же знаешь, что темные вампиры намного больше любят пить кровь представителей магического народа из-за того, что в их крови много магии. А они потеряли ее после того, как поддались своим инстинктам. Поэтому, когда он пил твою кровь, то вместе с ней получал твою магическую энергию. Но так как в нашем мире действует закон равновесия, то что он у тебя забрал, должно было быть заменено. Твоя утраченная светлая магия заменилась темной. Ты больше не чистокровная светлая ведьмочка. В тебе теперь смешались обе магии. И темная, и светлая. Еще пару секунд, и тьма бы поглотила тебя полностью. Но случилось то, что случилось. Считай, что тебе повезло». Когда мама закончила свой рассказ, я уже смотрела на нее с широко раскрытыми глазами и не могла поверить в произошедшее. «Да как такое вообще возможно?» — спросила я, все еще находясь в шоке. «Такого раньше не случалось. Ты единственная в своем роде», — ответила она. «У меня в голове до сих пор не укладывалось, как такое могло произойти. А как я буду учиться в Академии крови, если там только одни вампиры?» Задала я еще один вопрос. «Ведьмочки и раньше изучали магию крови, Но такое уже давно не практикуется, так как были последствия для их магии и психики. Но так как ты совмещаешь в себе обе магии, у тебя должно быть все в порядке. Тем более у тебя все равно нет выбора. Это наказание совета за твое непослушание и риск жизнями ведьмочек», — произнесла моя мама и встала с кресла. «Мне пора. Для прибытия в академию за тобой пришлют машину через 2 дня. А пока отдыхай и восстанавливай силы. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли еду». «Подожди, как через 2 дня? Сейчас же июль, а занятия начинаются только в сентябре», — удивилась я. Мама остановилась и повернулась ко мне. «Алиса, сегодня 28 августа. Ты больше месяца была в коме. Никто не знал, выживешь ты или нет. Совмещение магии в тебе проходило очень тяжело», — ответила мама и, грустно улыбнувшись, вышла из комнаты. Вот так я оказалась в актовом зале в Академии Крови, где в это время выступал ректор с приветственной речью для первокурсников. Хочу заметить, ректор — мамин приятель, или, лучше сказать, любовник. Вот повезло же мне. Кстати, забыл рассказать, что все магические существа обладают магией, вампиры в их числе. Их магия называется магией крови. Только она основана не на свете, как у нас, ведьмочек, а на тьме. Магия крови достаточно сильна, чтобы убить, когда светлая магия создана для того, чтобы созидать. До сих пор не могу понять, как они обе смогли ужиться во мне. В этом нужно разобраться, — подумала я, сделав пометку у себя в голове. Тем временем ректор заканчивал свою напыщенную речь, благодаря всех за внимание и желая отличной учебы. Все начали вставать со своих мест и направлялись в свои комнаты в общежитие или просто поболтать со знакомыми и незнакомыми вампирами. Но я не хотела участвовать в этом празднике жизни, так как еще чувствовала небольшую слабость, а завтра уже начнутся занятия. Мне нужно было отдохнуть и набраться как можно больше сил. Слава богу, мне дали отдельную комнату, чтобы у вампирш не было соблазна напасть и выпить моей крови. Хоть один приятный бонус от пребывания здесь. Я уже вышла из здания, когда поняла, что моим мечтам о мягкой постельке не суждено сбыться. «Ух ты! А что это в нашей академии делает ведьмочка?» — задал вопрос, перегородивший мне дорогу, блондинистый громила с голубыми глазами и прямым аристократическим носом. Я глубоко вздохнула, понимая, что отдохнуть у меня получится не так скоро, как я надеялась. «Учиться», — спокойно ответила я. «И как так получилось?» — спросил парень с ехидством, широко улыбаясь. Было понятно, что это его фирменная улыбочка, от которой появились ямочки и стали немного заметны клыки. «А тебе не кажется, что это совсем не твое дело?» — ответила я милым голоском и улыбнулась ему, но думаю, что эта улыбка была похожа на оскал. «О!» — удивился он и, улыбнувшись еще шире, предложил. «Ты, скорее всего, еще не в курсе иерархии в академии. Позволь представиться. Игорь Леонов, студент 5-го курса и староста академии. Я должен знать обо всех событиях, происходящих в академии, и предотвращать возможные проблемы до их появления». «Как такое могло произойти, что такой важный человек, как ты, ничего не знает обо мне?» — спросила я, начиная злиться, но держала улыбку на лице и состроила удивленное выражение лица. «Ведь решение о моем поступлении сюда было принято уже давно». Этими словами я явно озадачила парня, так как улыбка сошла с его губ, и лицо приобрело задумчивое выражение. Пока он не пришел в себя, я отошла от него на шаг, чтобы мне удобнее было его обогнуть, и произнесла: «Ты пока подумай, а я пойду». Я успела сделать только один шаг в сторону, когда почувствовала руку, схватившую меня за запястье. Это стало тотальной ошибкой вампирчика. Я медленно повернулась к нему, и зло прошипела. «Никогда, слышишь? Никогда не трогай ведьмочку без разрешения». Мия почувствовала, как на моих пальцах начала покалывать магия, что означало только одно — она хочет вырваться под резким приливом злости. Игорь резко отпустил мое запястье, а толпа, все это время наблюдавшая за нашим милым разговором, отступила на несколько шагов. «Да кто ты, черт побери, такая?» — задал вопрос блондинчик, выглядя явно испуганным и очень удивленным. Я не понимала такой реакции. «Они что, раньше никогда не видели разозленную ведьму?» Но тут краем глаза я заметила свою руку, и мои глаза расширились. Подняв ее, я удивленно ахнула. Магия, которая начала просачиваться через мои пальцы, изменилась. Она не была золотистого цвета, как у всех ведьмочек и у меня раньше. Теперь она превратилась в черные вспышки с золотистыми искрами. «Интересно, какого цвета у меня сейчас глаза?» Пронеслось у меня в голове. От выяснения этого меня отвлек громкий мужской голос. «Что здесь происходит?» — спросил мужчина, проходя через толпу, которая расступалась перед ним. Быстро оценив обстановку, он подошел к нам с блондинчиком и произнес. «Кто-нибудь ответит на мой вопрос?» «Ничего, профессор. Мы просто говорили, когда девушка вдруг сорвалась и начала источать магию», — залепетал Игорь. Его слова всколыхнули во мне уже начавшую успокаиваться магию с новой силой. Я почувствовала, что еще немного, и она вырвется наружу. Мои руки начала заполнять магия. «Сорвалась?» — гневно спросила я. «Ты дотронулся до меня!» «Ну и что?» — бросил он мне. «Ты что, совсем тупой?» — крикнула я. «Никогда не трогай ведьмочку без разрешения!» Я почувствовала, что магия не только скапливалась у меня в ладонях, а уже начала обволакивать мои запястья. Это могло означать только одно. Я была в бешенстве. Быстро оценив обстановку, профессор подошел ко мне и стал передо мной. «Алиса, посмотри на меня», — произнес он, видя, что я сконцентрировалась на Игоре и сейчас взорвусь. Я повернула голову и посмотрела в его глаза, так как в тот момент произошло узнавание. И она всю жизнь запомнила эти шоколадные глаза и того мужчину, кому они принадлежали. Ведь этот мужчина спас мне жизнь. Заметив, что я сконцентрировалась на нем, мужчина осторожно сделал шаг в мою сторону. «Алиса, постарайся успокоиться», — сказал он. Тогда-то я узнала голос из своего сна, где мама с кем-то обсуждала мое состояние. Следовательно, передо мной мужчина, который не просто спас меня, но и помог мне перенести воссоединение двух магий. Я смотрела ему в глаза и постепенно успокаивалась. Магия с моих запястий постепенно начала опускаться обратно в ладони, концентрируясь там. Пелена перед глазами начала пропадать. Надо же! Я даже не замечала ее присутствия. Я почти полностью собрала магическую энергию в руках, когда профессор заговорил. «Могу я взять твои руки? Я помогу тебе справиться с магией». «А она не причинит вам вреда?» — спросила я. «Не волнуйся. Все будет хорошо», — прошептал он. Я глубоко вздохнула и протянула к нему свои руки ладонями вверх. Черные с золотистыми искрами сгустки энергии уже полностью были в моих ладонях. Профессор сделал еще один шаг в мою сторону, вытянул руки и начал медленно опускать свои ладони к моим. Магия начала бурлить, когда его руки соприкоснулись с ней, все больше погружаясь в нее. Я почувствовала, как вокруг моих ладоней обернулись его руки, но этого не было видно, так как моя магия была настолько темной, что скрывала все, что происходит внутри. Подняв на профессора свои глаза, я заметила, что он пристально смотрел на меня. В его глазах отчетливо читалась боль, которую причиняла ему моя магия. Я совсем не хотела делать ему больно, но прежде чем паника начала захлестывать меня, он заговорил. «Алиса, слушай меня внимательно и делай в точности так, как я тебе скажу. Я помогу тебе управлять магией. Поняла?» Когда я кивнула, он продолжил. «Для начала сконцентрируйся и почувствуй свою магию. Потом представь, что магия материальна, и найди ее начало. Мысленно возьмись за начало и раскручивай, направляя его вокруг наших ладоней, до тех пор, пока магия полностью не раскрутится и не найдется конец. После чего направь свою магию внутрь наших ладоней и позволь ей впитаться в них». Я смотрела на него с округлившимися глазами. Я даже представить не могла, что такое возможно. «Давай. Я знаю, что у тебя получится», — произнес мужчина, и в его голосе звучало столько веры в меня, что мне никак нельзя было его подвести. Я закрыла глаза, пытаясь почувствовать свою магию. Она одновременно казалась такой родной, но в то же время полностью незнакомой. Это сбивало с толку, но у меня все же получилось найти ее начало. Мысленно потянув за него, я начала движение. Магия потихоньку начала вытягиваться из основного сгустка, приобретая форму веревки. Как и просил профессор, я направила ее вокруг наших скрепленных рук. Открыв глаза, я заметила, что мои мысленные действия возымели эффект, и магия действительно ползет вокруг наших рук, раскручиваясь. «Умница!» — похвалил меня профессор, когда от сгустка ничего не осталось, а на его место пришла четко очерченная кружащаяся линия. «А теперь направь ее внутрь. Я помогу тебе ее впитать». Я только кивнула и мысленно взялась за начало магии и направила ее внутрь наших сцепленных рук. Она моментально меня послушалась. «Хорошо, теперь посмотри мне в глаза», — сказал профессор, и когда я выполнила его просьбу, продолжил, уже применяя принуждение. «Раскрой сознание и прими свою магию обратно». Конечно, принуждение в нашем мире строго запрещено, поэтому я понимала, что сейчас он нарушает закон, чтобы помочь мне. И только из-за этого не стала ему сопротивляться. Подчинившись его приказу, я увидела, а следом и почувствовала, что магия начала проникать внутрь меня, сливаясь с моей кровью. Меня как будто снова наполняло силой, которую я утратила. Энергия начала вливаться в мою кровь и разноситься по венам. Это были невероятные ощущения. Мне пришлось закрыть глаза, чтобы устоять на месте. Я открыла глаза, когда почувствовала, что последняя капля магии закрепилась в моей крови и сразу же столкнулась с глазами цвета шоколада, которые пристально смотрели на меня. Немного смутившись, я опустила взгляд, и в поле моего зрения попали наши все еще скрепленные руки. Кожа на его руках была красная, как будто от ожога. «О боже, твои руки!» — воскликнула я. Он быстро выдернул их из моей хватки и завел за спину. «Не волнуйся, к вечеру все пройдет», — ответил мужчина и моментально нахмурился, когда заметил что-то сзади меня. Я оглянулась, чтобы понять, из-за чего у него так резко изменилось настроение. А когда поняла, то даже немного покраснела. «Для ведьмочки это нонсенс, скажу я вам. Толпа вокруг нас никуда не делась, а наоборот, возросла». Всем было интересно, из-за чего такой переполох. «Расходитесь!» — громко сказал профессор, и все моментально послушались, даже Игорь, который все это время стоял с широко раскрытым ртом и наблюдал за нашими действиями. Когда толпа рассосалась, я снова подняла свой взгляд на профессора. Он был высоким, где-то 180 сантиметров, и красавчик. Возраст, к сожалению, я определить не могла. У магического народа с этим проблемы. «Спасибо», — поблагодарила его я, когда он вернул свое внимание на меня. «За что?» — удивился он. «За то, что вы спасли мне жизнь на поляне, а потом помогли в больнице. И вот даже сейчас не оставили меня в беде. Без вас я бы не справилась», — ответила я. «Не нужно. И давай перейдем на «ты». Мы же сейчас не на занятиях. А у нас с тобой уже такая история», — сказал он, улыбнувшись мне, показывая свои белые зубы. «Ой, у нас уже история, а я даже не знаю твоего имени», — спохватилась я. Он улыбнулся внезапной перемене моего настроения. «Меня Евгений зовут», — представился он. «Я Алиса. Но ты, наверное, это уже знаешь», — смущенно произнесла я и резко почувствовала, что силы начали меня покидать. «Началось», — пробормотал он. «Что?» — удивленно спросила я, борясь со слабостью, которая тяжелым грузом ложилась мне на плечи. «Побочным эффектом впитывания в освободившейся магии является как резкое прибавление энергии, так и последующий резкий ее спад», — ответил он. «Пойдем, я провожу тебя к общежитию и прослежу за тем, чтобы ты где-нибудь по дороге не свалилась». Я чувствовала себя все хуже и хуже, так что от такого предложения не могла отказаться. Кивнув, я направилась в сторону общежития, в которое заселилась ранее, и услышала, что Женя последовал за мной. Пейзаж Академии впечатлял. Само учебное заведение выглядело как старинный замок. Общежитие, где жили студенты и преподаватели, а также другие административные здания, по сравнению с ним были бледным фоном. Они явно были построены намного позже и имели более или менее современное архитектурное значение. По всему периметру росли облагороженные деревья и кустарники. Также по всей академии были выложены дорожки для ходьбы, которые вели ко всем зданиям на территории, а рядом с дорожками находился прекрасный ухоженный газон. На территории даже был фонтан. Академия находилась на частной огороженной территории в пригороде Москвы и была хорошо охраняема. Не только для защиты студентов, но и чтобы никто из людей сюда случайно не забрел. Когда мы подошли к трехэтажному женскому общежитию, Женя остановился и спросил: «Ты сама дойдешь до комнаты или тебя проводить?» Я повернулась к нему, чувствуя, как во мне остается все меньше сил. «Думаю, дойду», — ответила я, вымученно улыбнувшись. Видимо, оценив мое состояние, он покачал головой. «Нет, давай все-таки перестрахуемся, и я тебя провожу», — произнес он и направился к зданию. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Где-то на середине пути он позволил мне пройти вперед, чтобы я указывала ему дорогу. Хорошо еще, что я жила на первом этаже, иначе не представляю, как бы я поднималась по лестнице. Остановившись у двери комнаты, я повернулась к мужчине и произнесла: «Спасибо еще раз за помощь и за то, что проводил. Я действительно это ценю». «Не нужно. Я не мог поступить по-другому», — ответил он. «Иди ложись в постель и отдыхай. Но не забудь, что завтра к 9 утра тебе на занятия. Кстати, завтрак в столовой академии начинается в 7. Еще раз посмотрев на меня, он улыбнулся, попрощался и ушел. А мне ничего не оставалось, как зайти в комнату. Еле дотащившись до кровати, я поставила будильник и, не раздеваясь, уснула.